Глава 5. «На ряде планет, — сказал Питер К-42 Вальк, — он же самый великий исследователь всех времен и народов Шерлок Холмс, — этот вид смертной казни запрещен как негуманный». Прибор в его руке вовсе не производил устрашающего впечатления. Овальный футляр из ярко-желтой пластмассы, окошечко индикатора и три кнопки, не сенсорные, а примитивные, механические, наверное, чтобы исключить случайное нажатие. Но учитывая всю тяжесть совершенного преступления, его последствия для судеб галактики, равно как неизвестные нам, но неизбежно совершавшиеся иные преступления. Агент лежал на операционном столе. Руки его по-прежнему были скованы наручниками, ноги и голова зафиксированы в стационарных зажимах стола. Алекс мог лишь гадать, для каких целей те предназначались. Он молчал, глядя на своих палачей, и даже взгляд сейчас не выражал абсолютно ничего. Профессионалы умеют умирать достойно, пусть даже возможности тренироваться нет и у них. «Именем Его Императорского Величества, именем Имперского Правосудия, именем Свободной Республики Зодиак, именем человечества, я, следователь спец, обвиняю вас...» Сейсо лежала в реанимационной камере. В гель-кристалле госпитального блока нашлись программы по лечению Дзыгу. Говорить она, конечно же, не могла, но нижняя пара рук сохранила подвижность и сейчас лежала на пульте переговорника. Она внимательно слушала Холмса, который продолжал зачитывать приговор. «Убийство при особо отягчающих обстоятельствах, несанкционированный жертвой садизм. Государственная измена, ибо на территории империи Зейсо считалась личным гостем императора. Вот неполный список ваших злодеяний. Учитывая особые обстоятельства преступления, приговор не подлежит обжалованию и будет приведен в исполнение немедленно». Шерлок Холмс кивнул Уатсон. Женщина подошла к агенту и защелкнула на его голове плоский металлический обруч. «Ваши последние слова, обвиняемый», — холодно сказал К-42. Агент облизнул губы. Он понимал, что сейчас произойдет, но, может быть, куда больше его страшил провал всей операции. «За меня отомстят», — сказал он, — «не сомневайтесь». Холмс пожал плечами, посмотрел на Алекса, и тот выступил вперед. Он должен был что-то сказать сейчас. «Вы нарушили все уставы космофлота», — произнес он. «Вы пошли против своего капитана и своего экипажа. Вы совершили самое страшное преступление космонавта-спец, причинили зло своему пассажиру. Вы умрете». Он сделал шаг назад, и тут же, не спрашивая никого, вперед выступила Кимохара. Звонко воскликнула. «Вы убили одну мою добрую приятельницу. Вы изувечили другую. Вы пытались совершить самое гнусное, что только можно себе представить. Сексуальное насилие над слабой женщиной. Вы умрете». Отстранив Ким, к агенту подошла Джанет Руэлла. «Вы богохульствовали против Христа Разгневанного и его святой церкви. Вы назвали своих земляков и боевых товарищей пушечным мясом. Вы опозорили саму идею превосходства человеческой расы. Вы умрете». Ханк Моррисон встал рядом с Джанет. «Вы пытались спровоцировать других людей на потребные вам злодеяния. Когда же этого не вышло, вы совершили злодейство сами, но пытались обвинить в нем невинных людей. Вы умрете». К-3 даже не стал подходить ближе, просто сказал: «Вы лишили меня смысла существования. Вы уничтожили мирную и процветающую туристическую компанию. Вы обратили вспять сам процесс сближения рас. Вы умрете». Последним к агенту приблизился пак генералов. Его лицо сейчас было неразличимо под густым слоем косметики траурных черно-красных тонов. Коса распущена, в нее вплетен маленький черный бант. «Вы одержимы идеей интеллектуального, физиологического и расового превосходства», — тихо произнес он. «Вы насмехаетесь над самыми чистыми и святыми человеческими чувствами. Вы воплощаете все пороки человеческой расы. Вы умрете». Дзыгу слабо шевельнулась в своей капсуле. В воздухе развернулся монитор, и по нему побежали буквы, складываясь в безжалостные слова. «Вы уничтожили генную линию Зейсо, тем самым убив неисчислимое множество маток, трутней и рабочих особей. Вы умрете». Следователь подошел к капсуле и, опустив руки в реанимационную жидкость, бережно вручил Сейсо пульт. Спросил: «Вы помните, как с ним обращаться?» Дзыгу кивнула. Ментодеструктор был создан на основе технологий Дзыгу. Вновь повернувшись к преступнику, следователь громко и торжественно произнес: «Ваши злодеяния переполнили чашу терпения людей в галактике и императора на Земле. Если вы знаете какие-то молитвы, молитесь, ибо ваше сознание сейчас будет обращено вспять и сведено к нулю. Вы умрете как личность, а ваше тело будет передано Дзыгу для коллективного поругания». Агент дернулся, когда Дзыгу, лежащая в капсуле, последовательно нажала 3 кнопки. Страшный крик вырвался из его горла, когда излучатель в обруче ментодеструктора заработал, стирая память. Час за часом, день за днем, месяц за месяцем. В минуту уничтожались 2 года его жизни, но самым страшным было то, что кратковременная память стиралась последней, и до самого конца преступник оставался в сознании. Все непроизвольно отступили от операционного стола. Уатсон закрыла лицо руками, и даже Кимохара отвернулась. «Первый и последний раз я проводил ментодеструкцию 6 лет назад», — вполголоса сказал Шерлок Холмс. «Дело разгоняющего облака. 8 человеческих жертв за неполный месяц». «Но тогда мы установили причину психологического сдвига, крывшуюся в детских комплексах, и сохранили сознание маньяка на уровне 9-летнего ребенка. С ним провели хорошую психотерапевтическую работу. Сейчас он окончил университет и честным трудом искупает свою вину». Никто не поддержал Холмса, и исследователь замолчал. Они продолжали стоять под ненавидящим взглядом агента, слушая его полубезумные проклятия. Через 10 минут он замолчал. Ментодеструкторы стали известны лишь 20 лет назад, и сейчас казнимый даже не понимал, что с ним происходит. Когда прошло 20 минут, агент стал плакать. Навзрыд, по-детски, беспомощно озираясь и пытаясь вырваться. Джанет тяжело вздохнула. У нее и впрямь были сильны материнские инстинкты. А под лучом ментодеструктора сейчас умирал ребенок, пусть даже давным-давно выросший в безжалостного убийцу. Она посмотрела на Дзыгу. Но Сейсо была неумолима. Она вела процесс ровно 25 минут, уничтожив память агента начисто, включая бессознательные воспоминания эмбриона, и лишь потом отключила пульт. Убийца ее компаньонки пускал слюни на операционном столе. Глазные яблоки вращались, руки и ноги несогласованно подергивались. Похоже было, что расслабились и сфинктеры. «Госпожа Сейсо, вы удовлетворены наказанием, постигшим преступника?» — официально спросил Холмс. Экран высветил. «Да». «Что вы пожелаете сделать с телом?» «Используйте его в общественно полезных целях. Пусть все знают, я выполняю правосудие, а не месть. Вы согласны связаться со своей расой и сообщить им о торжестве правосудия? Принесите трансивер». За прибором пошел К-3. Не слишком разумно было находиться рядом с портативным, плохо экранированным глюоновым передатчиком, но все-таки они оставались в госпитальном блоке до конца. Смотрели, как возникают и исчезают на голографическом экране, Сейсо сейчас было не до нейротерминала, строки чужого языка, как мелькают лица Дзыгу, не подвергавшихся антропоморфозу и похожих на людей лишь отчасти. И лишь когда сеанс связи закончился, и на экране переговорника появилась надпись «Флоты отозваны, остановите свои корабли», они вышли из госпитального блока. С Сейсо остались К-3 и Джанет. Чужая все еще была очень плоха. В кают-компании было уже прибрано. А лишь сломанный стул напоминал о недавней схватке. Первым делом Алекс налил себе полный стакан 90-градусного бурбона и осушил одним залпом. Зашедший следом за ним Моррисон согласно кивнул и тоже приложился к огненному напитку. Они наполнили стаканы снова и молча уселись рядом. Даже модифицированный метаболизм спецов имеет свои пределы. Сейчас у них был шанс некоторое время испытывать самое настоящее, доступное лишь предкам и натуралам опьянение. Он выглядел самым обыкновенным человеком. Парнишка, только что вышедший из училища. Ханк передернул плечами. Я не дал бы ему больше 20 лет. Я тоже, поначалу. Что тебя насторожило, Алекс? Моррисон требовательно посмотрел на него. Не все ли равно? Нет. Ты странный человек, капитан Алекс Романов. Я хотел бы знать, как ты его вычислил. Я уже не капитан Ханк, и вряд ли случившееся украсит мой послужной список. Боюсь, выше пилота хомяка мне никогда не подняться. Брось, Алекс. Для меня, для всех нас, ты навсегда останешься капитаном. Расскажи, как ты выявил убийцу? Он колебался, но недолго. это уже не имело никакого значения. Ряд странностей в поведении. Например, на Новой Украине Поль остался в баре, а не отправился на экскурсию по планете. Странновато для зеленого юнца, еще не познавшего галактику, не правда ли? Конечно, я встречал и таких ребят, которые получали удовольствие от пребывания в компании космонавтов и могли сутками сидеть в баре, потягивая пиво. Но Поль Лурье явно к таким не относился. К примеру, нанявшись на корабль, он немедленно ушел из ресторана. Моррисон неуверенно кивнул. Алекс продолжил. Странное поведение Генералова, проложившего трассу «Ртутное донце» Новая Украина Геральдика Зодиак Эдем еще до того, как мы узнали свой маршрут. Агент, скорее всего, маршрут знал заранее. Логично было предположить, что Пак и есть убийца. Но Генералов натурал. Для него стать навигатором означало прыгнуть выше головы. Быть при этом убийцей, агентом-профессионалом – немыслимо. Значит, были какие-то иные причины. Что-то навело его на мысль о такой трассе. Вспомни, с кем Генералов общался особенно активно. С Полем, разумеется. Вот в ходе этого разговора Генералов, сам того не понимая, и получил от Поля указание на этот маршрут. Но зачем? Вспомни танкер, пытавшийся нас протаранить. Подобный маневр очень сложно рассчитать. Требовалось, чтобы наш корабль шел в гиперканал по строго определенному маршруту. Чтобы Генералов не вел трассу к Зодиаку через, скажем, Монику-3. Чтобы заглянул на Новую Украину. Пак утверждал, что выбрал маршрут самостоятельно, задумчиво произнес Моррисон. Конечно. А зачем прямые подсказки? Полю достаточно было упомянуть свою робость перед Брауни. Боязнь не справиться в боевой обстановке, и Генералов утвердился в мысли обойти район ритуальных боев Брауни. Фраза про предков, живших в местности Украина на земле. Вот вам и Новая Украина. Поинтересоваться, кто Генералов по гороскопу, и вот вам Зодиак. Это было именно так? Не знаю, Ханк. Мы могли бы попросить Пака вспомнить все, но зачем лишний раз травмировать человека? Все было примерно так, уверен. Алекс достал сигарету, закурил. Ханк задумчиво отхлебнул бурбона, спросил. И все? Нет, конечно. Подобных деталей было множество. Ну, к примеру, когда несчастная Зейсо была уже убита, я, не подозревая дурного, попросил фальшивого Поля Лурье позвать Зыгу, причем обратиться именно к Зейсо как старший по положению. Скажи, Ханк, ты различал пчелок? Нет. Знал, в какой каюте обитала Зейсо, а в какой Сейсо? Нет, конечно, зачем? А вот агент, разумеется, знал. И допустил маленькую ошибку. Пошел в пассажирские каюты, не уточняя, как найти именно Зейсо. А вот это уже серьезнее, признал Ханк. Да, но все равно не является доказательством. Тем более для Дзыгу. Поэтому я и вынужден был создать эту трудную ситуацию. На плечо Алекса легла крепкая, жилистая рука. «Браво», — сказал Шерлок Холмс. «Браво, капитан! Если когда-нибудь вы захотите создать своих клонов, специализировав их как следователей и спец, я буду всячески за. А мое слово многое значит в нашем профсоюзе, поверьте». Алекс обернулся. В кают-компании был не только Холмс. Здесь была и доктор Уатсон, восторженно смотрящая на него, и Ким, и сам Генералов. Алекс смущенно улыбнулся. «Я окончательно понял, кто убийца, выслушав рассказы всех членов экипажа», — сказал Холмс. «Основанием было и то, что перечислили вы, и еще ряд странностей в поведении Поля Лурье. Но он действительно был убийцей, близким к идеалу. Все эти мелкие оплошности, они могли послужить основой для судебного разбирательства, углубленных исследований, но мы были зажаты в слишком жестких временных рамках. Сейсо не поверила бы косвенным уликам». Она прекрасно понимала, что космонавты-спец способны скоординировать свои действия и оговорить кого-то одного, даже добиться от него фальшивого признания в преступлении. Нужно было полное признание. Нужно было красивое, показательное саморазоблачение преступника. Следовательно, была нужна провокация. Следователь достал трубку, утрамбовал уже набитый в нее душистый табак, поднес зажигалку, пробормотал, раскуривая трубку. У меня было два плана, каждый из которых должен был принести успех. Холмс затянулся, выпустил струю ароматного дыма. Но я решил, что ваши действия, капитан, отвечают той же цели, и решил дать вам шанс. Спасибо, Холмс, сказал Алекс. «Вы можете поблагодарить доктора Уатсон», — с улыбкой сказал Холмс. «Именно она настаивала на том, что вы имеете цепкий ум и мышление прирожденного следователя. Ваше предположение насчет использования убийцы гелевого скафандра, к примеру, оно и впрямь великолепно». «К моему стыду, должен признать, я не обратил внимания на это замечательное достижение научной мысли». Алекс благодарно кивнул Уатсон. Женщина улыбнулась в ответ. Он спросил. «Холмс, я вел не слишком рискованную игру?» «Рискованную. Трюк с силовым полем меня напугал, но я рискнул довериться вам. Кстати, каким образом вы сняли собственный безусловный приказ?» Моррисон тихонько засмеялся. «А я это понял, пусть и не сразу. У капитана существует два уровня отдачи команд, обычный и с капитанским доступом, позволяющим абсолютно все. Первый приказ и впрямь выполнялся, но он был отдан с обычным приоритетом важности. И когда Алекс решил отменить предыдущий приказ, он просто воспользовался магической фразой «капитанский допуск». Корабль немедленно снял силовые ремни». Холмс кивнул. «Любопытно. Я-то полагал, что наш уважаемый капитан заранее отдал приказ кораблю. Для видимости согласиться, но на самом деле продолжать выполнять его команды». «Черт», — только и сказал Алекс. «Это было бы столь же эффективно, но даже более надежно, ведь агент мог заметить, что я употребляю простую форму приказа». «Любое расследование — это противоборство двух ошибок», — задумчиво сказала Уатсон. «Преступник совершает свои ошибки, следователь — свои. Они неизбежны, даже если следователь спец. Главное — не позволить собственным ошибкам стать страшнее, чем ошибки преступника». Холмс кивнул, спросил. «А с чем была связана ваша вера в способности Ким? Ведь девочка...» Он ласково приобнял Ким за плечи. «Практически не имеет боевого опыта». «У нас с Ким есть общий знакомый», — очень осторожно начал Алекс. Он упомянул про то, что девочка хорошо защищена от сексуальной агрессии, что у нее есть недокументированные и нестандартные возможности бойца-спец. Главный риск заключался в другом. Пойдет ли агент на изнасилование? Но я сделал ставку на те способности Ким, что лежат скорее в диапазоне Гетеры. Возбуждение схватки неминуемо привело к выбросу феромонов, и агент не смог удержаться. Роль тихого, примерного курсанта ему уже опротивила, и он... Алекс хмыкнул. Он попался Ким на зубок. Холмс покачал головой. Чудовищная фантазия генетиков. Припоминаю, что в древних мифах нередки коварные женщины с подобным устройством организма. Но сделать эту страшную сказку былью? Ким фыркнула. Не вижу ничего ужасного. Я прекрасно контролирую свой организм, и бояться стоит лишь насильнику. Маленький зубик, выделяющий крайне болезненный токсин. Я думаю, от этой способности не отказалась бы ни одна женщина. Генералов мрачно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Что ж, будто подводя черту, сказал Холмс. Я рад, что большинство из вас оказалось незамешанными в преступлении. Более того, смогли превзойти свои комплексы, обиды, амбиции и стать для меня замечательными помощниками. Думаю, что этот трагический случай войдет в анналы как дело о 9 подозреваемых. 9? Переспросил Алекс. Вы ничего не путаете, Холмс? Я не сбрасывал со счетов ни К-3, ни Сейсо, ни саму жертву. Лишь обследовав место преступления, я убедился, что следует отбросить версию изощренного самоубийства. «Выпотрошить себе живот и улечься умирать?» — уточнил Алекс. «Дзыгу очень живучи, но вы правы, это даже им не под силу». Холмс вздохнул, и лицо его озарило легкая, непривычная, потому что она явно шла из глубины души, улыбка. «Вот и закончено расследование. Уатсон, вам все понятно?» «Все», — кивнула женщина. Холмс явно растерялся. Похоже, что в обязанности Дженни всегда входило задать напоследок несколько глуповатых вопросов. А его верная спутница, глядя на Алекса, добавила: «Я восхищена вами, пилот, и немного жалею, что вы пилот-спец». На мгновение наступила неловкая тишина. «Что будет с нами?» — наконец спросил генералов. «Сейчас вы напишете подробные отчеты о событиях, очевидцами которых были. Если я сочту их удовлетворительными, то мы совершим посадку на Зодиаке, и все вы будете свободны. Корабль ваш, как я уже говорил, арестован, вам придется искать себе другую работу. Но...» — Холмс развел руками. Тут я ничем не могу вам помочь. Такова воля императора». «Точнее, имперского совета, в котором наверняка есть пособники агента», — мрачно добавил Моррисон. «В эту дискуссию я вступать не имею права, и советую вам воздержаться от двусмысленных высказываний в адрес правительства империи», — жестко сказал Холмс.